Глава пятая. Я погрешил бы против истины, если бы сказал, что однажды принял осознанное решение стать писателем. Скорее, у меня просто не было выбора, ибо, насколько я себя помню, сочинял я всегда, даже еще до того, как толком научился писать. Будучи ребенком, я, в отличие от других детей, рисовавших машинки и домики, старательно воспроизводил буквы из газетных статей, книг и записок родителей. При этом я был убежден, что пишу рассказы, даже когда копировал какой-нибудь список покупок. Как правило, завершив очередной такой литературный опус, я торжественно зачитывал свой новый рассказ родителям, которые неизменно доброжелательно выслушивали меня до конца, а подчас даже поощряли кое-какими похвальными комментариями. Когда же, наконец, я выучился грамоте, чтение написанного мной стало и вовсе любимым занятием. Пока на уроках рисования все одноклассники рисовали, я по-прежнему продолжал писать. Я просто воображал себе картинку, которую предстояло изобразить, и вместо карандаша описывал ее словами. Одним из первых моих произведений было «Скачущие верхом индейцы поджигают ковбойский форт пылающими стрелами». Я явственно представлял себе эту картину, и когда читал написанный мной текст, вся сцена всплыла у меня перед глазами вплоть до мельчайших деталей. Это вызывало бурное негодование моих учителей и беспокойство родителей, поэтому время от времени я все же, в основном чтобы успокоить их, старался рисовать вместе со всеми. Но и в обычных моих рисунках иногда появлялись буквы. Так слон у меня напоминал букву А. Дом был больше всего похож на Д. А в голубом небе вместо птиц кружила веселая стайка буковок М. Когда же через пару лет уроки рисования в школе закончились, родители мои вздохнули с истинным облегчением. Отныне им оставалось лишь радоваться высоким оценкам, которые их сын получал по датскому языку. Я писал заметки для школьной газеты и издавал рассказы собственного сочинения. С примерным трудолюбием размножал их с помощью копирки для последующей раздачи одноклассникам на перемене во время завтрака. На меня стали обращать внимание, кроме всего прочего и потому, что делал я все это исключительно по собственной инициативе. Поступив в гимназию, я продолжил свою творческую деятельность. Уже в первом классе я стал редактором гимназического еженедельника «Почта», и благодаря своим саркастичным репортажам и смелым передовицам сумел завоевать известность и признание среди соучеников. Я полностью изменил свой имидж, выкрасил волосы в угольно-черный цвет, стал носить исключительно черную одежду и слушать The Cure. Примечание. The Cure – английская музыкальная рок-группа, образованная в 1976 году. Конец примечания. По особым же поводам использовались маникюр черным лаком и тени для глаз. Я начал курить, предпочитая всем прочим сортам жуткие восточноевропейские сигареты без фильтра, а в качестве выпивки выбирал дешевые виски, как правило, J&B или King George. К своему огромному изумлению я обнаружил, что проворное перо может служить необычайно эффективным подспорьем в деле общения с особами противоположного пола. И не раз получал доказательства того, что с его помощью можно легко стащить с девушки джинсы. Все детали таких побед я, как правило, скрупулезно фиксировал на бумаге, причем описания получались настолько живыми и реалистичными, что я даже стал приторговывать ими, продавал копии особо жаждущим любителям клубнички из числа одноклассников, которые тут же, потея от нетерпения, скрывались с записями моих похождений в руках за дверями туалета. Хотя я тщательно следил за тем, чтобы сохранять в тайне личности своих жертв, вычислить их не составляло особого труда. А некоторые девушки даже испытывали что-то вроде чувства гордости, приобщившись к галерее моих побед. Все это лишь добавляло мне популярности среди товарищей, и вскоре вокруг меня сплотилась небольшая группа почитателей и последователей. С одной стороны, мы в лучших традициях Сирано де Бержерака убеждали одноклассниц избавиться от девственности, с другой – подделывали для нуждающихся записки учителям от родителей. Все это, разумеется, за определенную мзду. Не существовало такой проблемы, которую мы не смогли бы решить с помощью удачно составленного текста или стихотворного экспромта. Именно в этот момент у нас и возникла идея создания некоего писательского общества, своего рода утопии для творческих личностей, где единственными занятиями будут чтение и сочинительство. Мы поистине обожествляли печатное слово, проявляя при этом серьезность и благоговение, характерные скорее для благочестивых обитателей монастырей. Сейчас я не могу сдержать улыбки, вспоминая наш юношеский энтузиазм и наивность. Родители мои надеялись на то, что я стану журналистом. У меня был и талант, и соответствующие оценки, а поскольку я еще и сам проявлял к этому интерес, занимаясь школьными газетами, то вряд ли их можно упрекнуть в чрезмерной амбициозности на мой счет. Тем не менее, это было не для меня. Я считал, что журналист – фигура отнюдь не свободная и никогда не стал бы писать для «Экстрабладет» или какого-то еженедельника. Примечание. «Экстрабладет» – популярная датская желтая газета. Конец примечания. Полная самостоятельность в выборе сюжетов и слов являлась для нас жизненно важным делом, а взгляд на литературу как высшую форму по сравнению со средствами массовой информации не оставлял места для компромиссов. К великому сожалению родителей, я реализовал свою давнюю мечту и съехал от них. Вместе с двумя так называемыми коллегами-писателями мы образовали творческое и жилищное содружество, окрестив его «Скриптория». Мы совместно сняли роскошную шестикомнатную квартиру на Нёребро в районе озер в Копенгагене. Примечание. Озера. Цепь искусственных озер недалеко от центра города, расположенная на месте прежних крепостных рвов. Конец примечания. Поскольку тогда квартал этот еще не был затронут программой городской перестройки, арендная плата, несмотря на величину квартиры и ее прекрасное расположение, была вполне умеренной. Особенно за меня переживала мать. Отец, как мне кажется, был настолько уверен, что рано или поздно я все же образумлюсь и вернусь к журналистике, что убедил маму на время смириться с моей причудой. Отчасти в качестве компромисса, чтобы хоть как-то их обнадежить, я начал изучать литературоведение, однако главной моей целью при этом было все-таки получение государственной стипендии на образование, к сожалению, довольно скромной. Наших с приятелями совместных доходов катастрофически не хватало на еду и оплату аренды квартиры, так что нам приходилось всячески выкручиваться и постоянно гоняться за различными случайными заработками. А поскольку выбирать особо не приходилось, то мы не брезговали ничем, разносили почту, стояли за прилавком в различных магазинах, мыли бутылки на заводе «Карлсберг». Примечание. «Карлсберг» – крупнейшая пивоваренная компания в Скандинавии. Конец примечания. Изрядную часть полученных средств мы тратили на курево и виски, поскольку видели в них подпитку своего вдохновения. Нередко бывало, что наши так называемые творческие вечеринки, в процессе которых мы напивались в хлам, оканчивались лишь глубокой ночью. Моих литературных подельников звали Бьярне и Мортен. Бьярне был огромным, добродушным, похожим на большого мишку толстяком. Он писал исключительно стишки о природе и разных заумных материях. Его было практически невозможно чем-нибудь разозлить. И для нас, остальных, обладавших куда более бурным темпераментом, он нередко служил своего рода громоотводом. Мы с Бьярне сменили массу всевозможных прозвищ, тогда как за Мортоном раз и навсегда закрепилось лишь одно — Мортис. Примечание. Мортис. Мортис. Латинское. Мертвец. Конец примечания. Он и впрямь напоминал мертвеца. Длинный, тощий, болезненно-бледный, а создаваемые им литературные творения всегда повествовали о смерти в той или иной ее разновидности. В вопросах творческого стиля он был бескомпромиссен и весьма остро реагировал на любую критику. Он мог по нескольку дней не разговаривать с нами, если мне и Бьярне случалось нелицеприятно отозваться о его писательских опытах. Сам я писал опусы самого различного рода. Однако подавляющая часть моих литературных творений имела ярко выраженный сексуальный подтекст. Таким образом, совокупность трех наших творческих начал покрывала все три самые важные, по нашему общему мнению, темы в мире. Жизнь, секс и смерть. Все время, когда мы не писали, не зарабатывали деньги и не делали вид, что учимся, было посвящено буйным празднованиям. Наши вечеринки неизменно пользовались популярностью, и, как правило, на каждой из них появлялись по 5-10 новых лиц. Нас это ни в коей мере не напрягало. Лишь бы все вели себя более-менее пристойно, да вносили какой-нибудь вклад в общий котел, ящик пива, бутылку крепкой выпивки или что-то еще. Разумеется, нашим соседям все эти гуляния не всегда приходились по вкусу, тем не менее они никогда не жаловались. По разным причинам больше всего мне запомнилась вечеринка под названием «Угловой праздник», которую мы затеяли спустя 3 года после начала нашего совместного проживания. Все мы, конечно же, стремились печататься. Однако, за исключением Бьярне, которому удалось опубликовать цикл своих стихотворений в одном неформальном литературном журнале, разумеется, бесплатно, все наши опусы регулярно отвергались. Помню обидное высказывание, претенциозно и неструктурированно, брошенное мне в лицо одним издательством по поводу первого моего романа. Мортис уже неизменно сообщали, что все его труды банальны, наивны, а также изобилуют лингвистическими ошибками и клише. Нас это, тем не менее, нисколько не обескураживало. По крайней мере, мы не подавали виду и заверяли друг друга, что пойти на компромисс с собственными писательскими принципами будет последним, что может прийти нам в голову. В данном смысле поворотным пунктом для меня послужила книга «Под углом зрения смерти», своего рода ученический опыт создания романа в жанре детектива. Я попытался описать одно и то же убийство, рассмотрев его с самых различных точек зрения. Отсюда и название. И хотя роман получился, в общем-то, слабым, эклектичным и экспериментальным, издательству «Зейтсайн» он подошел, и оно предложило мне опубликовать его. Я и по сей день не могу понять, что особенного сумел рассмотреть редактор Финн Гельф в этом опусе? А ведь он был единственным человеком, кто считал, что это произведение достойно быть изданным. Но тогда, помнится, я был поистине горд и безумно счастлив. Еще бы! Ведь я сделал свою зарубку на рукояти пистолета современной культуры. Оставил собственную вмятину на капоте истории отечественной литературы. Да, я чувствовал себя буквально в 2 шагах от бессмертия. Критика разгромила «Под углом зрения смерти» в пух и прах. Было продано всего около 200 экземпляров романа. Однако, когда мы справляли «Угловой праздник», до издания книги оставалось еще несколько месяцев, и я пребывал в счастливом неведении по поводу того, как сложится дальнейшая судьба книги. Хотелось устроить такую вечеринку, какой еще не знала наша квартира. Всего на ней должно было быть больше, чем обычно: гостей, выпивки, травки, а также масса девочек и обязательно живая музыка. Были приглашены все наши знакомые, и все они сочли своим долгом заявиться. Квартира напоминала людской водоворот. Я лично знал лишь небольшую часть гостей. С утра пораньше я побывал в Нью-Хавне и сделал себе татуировку на плече. Номер, присвоенный моей книге по классификации ISBN. Примечание. Нью-Хавн. Район Копенгагена. Конец примечания. В свое время каждый из нас поклялся совершить этот ритуал, когда будет издана его первая книга. В течение вечера мне не раз приходилось расстегивать рубашку и демонстрировать, что я выполнил таки свое обещание. При этом большинству присутствующих очень понравилась моя татуировка, нанесенная чуть ниже плеча в виде опоясывающего руку браслета. Приблизительно в середине вечера произошло то, что подчас случается в оживленных людских компаниях. Внезапно в людском море образовался просвет, своего рода коридор, сквозь который я, стоя в противоположном конце гостиной, сумел увидеть входную дверь. В дверном проеме стояла она. Лина. На ней было короткое черное платье и туфли на высоких каблуках, которые не вполне гармонировали с костюмами большинства собравшихся, одетых гораздо более небрежно. Тем не менее, она, казалось, не обращала на это никакого внимания. Довольно неопределенного цвета волосы доставали ей до середины подбородка. Лицо было самым обычным, с немного густыми бровями, высокими скулами и тонким носом, то есть отнюдь не фотомодель. Одним словом, и по одежде, и по внешности она не совсем вписывалась в окружающее общество. Но то, как она улыбалась, сразило меня наповал. Да, эта фраза кажется избитым клише, и сам бы я ни за что не написал такого ни в одной из своих книг, даже если бы это был какой-нибудь сентиментальный роман. Тем не менее, дело обстояло именно так. Улыбаясь, она слегка кривила губы, так что становилась видна узкая полоска безупречно белых зубов, а от излучаемого при этом тепла и непосредственности у меня моментально перехватило дыхание. Стоя в прихожей, она рассеянно осматривалась по сторонам и на короткий миг, прежде чем толпа народа вновь заслонила нас друг от друга, наши взгляды встретились. Разумеется, за время совместного существования с собратьями по Перу у каждого из нас было немало подружек. Большую часть из них мы снимали прямо на наших вечеринках, и каждому из нас под занавес попойки неизменно сопутствовала удача. Я не хочу сказать, будто мы соревновались в этом. Однако каждый из нас, несомненно, испытывал огромное удовольствие, представляя остальным утром за завтраком свою очередную пассию — девицу с склокоченными волосами, одетую лишь в мужскую рубаху. Однако тем вечером, впервые увидев Лину, я моментально принял решение. Она ни в коем случае не станет для меня заурядным праздничным трофеем. На этот раз речь идет вовсе не о том, чтобы обзавестись сексуальной партнершей на пару дней или недель. С ней все у нас будет очень серьезно. И это значит, что мне следует быть весьма осмотрительным. Ни в коем случае нельзя испортить все каким-нибудь плоским намеком, сделанным под влиянием травки или паров алкоголя. Наоборот. Сегодня мне надо постараться держаться подальше от этой девушки. Быть может, перекинуться с ней парой слов, чтобы она меня запомнила, а также попробовать выяснить, кто она такая и где я смогу снова встретиться с ней. Да, ее совращение входило в мои планы, однако при этом следовало проявить выдержку, энергию и целомудрие, достойные героев шекспировских пьес. Все нужно было делать на трезвую голову. По прошествии часа я начал опасаться, что она ушла. Быть может, девушка просто ошиблась дверью. На это указывало то, как она была одета. И найдя, наконец, правильный адрес, она теперь сидит за обеденным столом с кем-то из моих соседей сбоку или сверху, наслаждается изысканным меню из 5 блюд и запивает трапезу подходящим к случаю вином. Такие мысли были для меня поистине невыносимы. Чтобы хоть немного успокоиться, я принялся слоняться по нашей огромной квартире, настороженно заглядывая в каждый угол в надежде обнаружить ее. При этом мне становилось все труднее играть роль незаинтересованного хозяина и концентрировать внимание на беседах, в которые я невольно оказывался вовлечен. Я решительно не представлял себе, на кого направить весь свой пыл, если эта девушка и впрямь исчезла. И вот, когда я уже совсем отчаялся и стал подумывать о том, чтобы надраться в стельку, за спиной у меня раздался женский голос. «А тебя не так-то просто тут найти». Ей приходилось почти кричать, поскольку музыка гремела на всю катушку. Резко обернувшись, я увидел улыбающееся лицо незнакомки. Вероятно, моя реакция ее немало позабавила. «Все в порядке. Я здесь по приглашению». «Да нет. Просто. Мне показалось, что ты ушла». С трудом выдавил я и моментально раскаялся в этом. «Поздравляю с выходом книги», — сказала она, протягивая руку. В другой у нее был стакан с выпивкой. Ладонь девушки оказалась сухой и теплой. Я почувствовал легкое рукопожатие. «Спасибо», — гаркнул я в ответ, стараясь перекрыть рев музыки. «А ты, собственно, кто?» — как-то само собой вырвалось у меня. «Меня зовут Лина. Я балерина», — прокричала она в ответ. Из-за музыки я не все расслышал. «Лина балерина?» Она прыснула со смеху. Это вышло у нее настолько заразительно, что и я не удержался от улыбки. Положив руку мне на плечо, девушка привлекла меня к себе и сама наклонилась поближе. «Меня зовут Лина, я работаю балериной», — повторила она, едва не касаясь губами моего уха. Я ощутил, как мое лицо вспыхнуло огнем. На лбу выступили капли пота. Девушка отступила на шаг, не убрав, однако, руки с моего плеча. «Ну и что же ты застыл?» Она в упор посмотрела на меня. Тут я понял, что мы стоим среди танцующих пар. Она начала медленно двигаться в такт музыки и снова улыбнулась. Это меня ободрило, и в течение четверти часа мы молча танцевали. Ее голубые глаза с любопытством разглядывали меня. Всякий раз, как я пытался заговорить с ней, Лина вопросительно поднимала брови и подавалась ко мне, как будто боясь пропустить хоть слово из того, что должно прозвучать. Меня же это настолько смущало, что я так и не мог выдавить из себя ни звука, и она с улыбкой отстранялась. Наконец я прекратил бесплодные попытки заговорить и, следуя ее примеру, заулыбался. Одновременно я почувствовал немалое облегчение. Улыбка у меня получилась веселой и такой заразительной, что вскоре все окружающие нас пары также улыбались, сами не зная, чему именно. Когда я оказался снова в состоянии контролировать собственное тело и голос, я притянул девушку к себе и стиснул ее в объятиях. «Я от тебя уже с ума схожу», — жарко шепнул я ей на ухо. Теперь настала ее очередь покраснеть и опустить глаза.